Глава 33. Дебют. Яна. До недавнего времени тошнота тревожила меня в основном по утрам. Сегодня мой организм прошел тест на выносливость, отвергнув утренний завтрак, обед и только что съеденный йогурт. Отрываюсь от унитаза, вытираю выступившие слезы и, пересиливая слабость, плетусь в душ. Мысли о Жене отгоняю сразу же, как только они вспыхивают в уголках моей памяти. Не хочется разжигать в душе пожар. Слишком невыносимо и больно чувствовать себя одинокой, особенно в моменты, когда нуждаюсь в нем больше, чем в воздухе и в пище. Становлюсь под теплые струи воды, напряжение отпускает, и мне становится легче. Расслабляюсь в мельчайших подробностях, восстанавливая события последних двух недель. Слова Руслана до сих пор не выходят из головы. «Я ее хочу как безумец». Она меня за нос водит, словно мальчишку. Постоянно динамит. Я, блядь, заебался бегать за ней. И отпустить, сука, не могу. Не знаю, что со мной происходит, будто больше нет других баб, только она. Мне очень жаль, что я позволила ему теплить в сердце надежду. Он подавлен, как и я. В тот вечер вызвал такси и без объяснений уехал с Камилем. Пропал на 3 дня. Мужик решил избавиться от лишнего стресса. Говорила Наталья, когда я места себе не находила. И не нужно ему в этом мешать. Звонит мне периодически, интересуется твоим состоянием. Чего тебе еще от него надо? Чтобы переворачивал дом вверх дном? Знаю я, как он избавляется от стресса. Видела в прачечной рубашку с пятнами от губной помады. Вроде бы и не питаю к нему чувств, а сердце все равно сжалось. Радует то, что с Тимом у них все по-прежнему. Никаких изменений в отношениях не произошло. Я зря себя накручивала. Последние сомнения Руслан развеял на прошлых выходных, свозив нас на набережную и заглянув с нами в парк аттракционов. Его подарок оправдал все мои ожидания. Несколько лучших моих фотографий были отправлены на участие в ежегодной выставке «Мировой снимок», которой я усердно готовилась больше месяца. Сегодня состоится ее торжественное открытие, и я ужасно волнуюсь. Это будет мой дебют на подобном мероприятии мирового масштаба. Кутаюсь в махровом полотенце и спускаюсь на кухню. Нужно снова заставить себя что-то поесть, иначе я упаду в обморок в самый неподходящий момент. В столовой, как и всегда, пахнет вкусно, но пряный запах выпечки провоцирует очередную тошноту. Прихватив бутылочку с водой, направляюсь к открытой двери на террасу. «Ну как ты, Ян?» Наталья дает о себе знать. «Выглядишь совсем бледной. Может, дома останешься?» Оборачиваюсь на ее голос. Держит в руках чашку с чаем. «Не могу. Я готовилась к этой выставке. Я должна присутствовать на ней. Хочется познакомиться со знаменитостями, которые заняли верхние ниши в мире фотографии. Записаться на парочку мастер-классов». «Ага. И поразить всех своим токсикозом. Ну вот. На вот, выпей отвар. Тошноту немного уберет. А то будешь перед камерами бледной поганкой выглядеть». Принимаю чашку, делаю глоток и морщусь от кисловатого привкуса. «Пей. Немного клюквы с лимонным соком не помешает». За мной Рус с Камилем присмотрят. Делаю еще пару маленьких глотков и ставлю чашку на стол. Когда обнимаю ладонями живот, становится легче, тошнота отпускает. Надеюсь, маленький перестанет капризничать и позволит маме хотя бы немного поприсутствовать на вечере. Мне скучно сидеть в четырех стенах. Хочется какой-то движухи. Погладив свое сокровище, улыбаюсь, представляя внутри маленький, нежный комочек. Совсем крошечный, но уже настолько любимый, что слов не хватает описать все переполняемые меня эмоции. «А что твой там анонимный поклонник? Больше не объявлялся? Интересно, кто же тебе цветочки прислал, если не Камиль? Его цветочного медведя уже давно выбросило в мусорку. Засох. А эти бутоны 2 недели в вазе на ветках благоухают. Только воду меняй. Вот что значит дарить с любовью». «Не знаю, Наташ, пусть лучше остается загадкой. Мне так спокойнее». «Не думала, что гонщик мог прислать?» «Думала. Но сразу же отбросила эту мысль куда подальше. Не хочу жить иллюзиями. Я очень надеюсь, что он меня отпустил. Евгений». «Отель «Континенталь», плиз. Отдаю таксисту багаж. В кармане оживает мобильный. Стелла. Сажусь в машину, принимая звонок. Слушаю. Устало выдыхаю, откидываясь на спинку сиденья. Перелет прошел на нервах. Спускаюсь по трапу, желая кого-нибудь придушить. Всю дорогу из головы не выходила Яна и ее ложь. Я все время думал о том, за что она со мной так поступила. Почему после всего, через что мы с ней прошли, она тупо скрыла от меня правду? По какому такому праву увезла моего сына из страны? Разве я не заслужил хотя бы немного доверия? Что за херня, Ян? А Тим, разве он не заслужил иметь родного отца? Я же относился к нему со всей любовью, на которую был только способен. Чувствовал родственную душу. Не знал. Да я, блядь, не мог знать. Вика стерва все решила за нас троих. Такси трогает с места. После некоторого молчания жена начинает говорить, вырываясь в мою голову тупой болью. «Привет, Юдж». Голос супруги подавлен. Она, как всегда, расстроена. В последние 2 недели мы общались на высоких тонах. Все еще не пришла к общему знаменателю. Отвечаю лишь потому, что носит моего нерожденного ребенка. Вот такая ирония судьбы. То ни одного, то сразу двое. Я полностью понимаю Стеллу и ее чувства. Могу войти в ее положение, но переступить через себя и вернуться к ней – это выше моих сил. Одним словом, невозможно. «Нам нужно поговорить». Шмыгает носом, и я неприятно морщусь. В последнее время женские истерики не выношу. Уже в печенках сидят. Она знает это, но все равно плачет, заставляя меня чувствовать себя козлом. Знает же, что ситуацию это не изменит. Я ее разлюбил. А может быть, и вовсе не любил. «Стелла, я сейчас не могу разговаривать. Прилетел в Европу по важному делу. У тебя что-то срочное?» «Я согласна». Просочившиеся сквозь трубку ее слова с рваным вдохом ударяют по нервам. Заставляют мое сердце забиться быстрее. Напрягаюсь, садясь ровно. «С чем?» Выходит немного резко. «С твоим предложением. Я готова подписать развод». Несколько секунд, кроме громкого пульса в ушах, ничего не слышу. В горле разрастается ком. Едва проглатываю его, не веря своим ушам. «У тебя заготовлен козырь в рукаве, без которого ты даже ручку в руку не станешь брать, верно? Я же знаю ее как свои 5 пальцев». «Ты, как всегда, слишком проницателен». Слышу, как она сквозь слезы улыбается. «У меня будет одно условие, Юдж. Вернее, просьба. Выполнишь, получишь свой треклятый развод. А нет, тогда останется все по-прежнему. Уверена, моя просьба тебя не обременит. Приедешь, набери меня, и я буду ждать». В трубке раздаются короткие гудки. Я все еще держу мобильник возле уха, не в силах опустить руку и опомниться. В голове полнейший штиль. Ни единой здравой мысли, которая смогла бы пролить свет на происходящее.